Глава 24. Дентон приказал Виату сесть рядом с Маком, а сам сел на заднее сиденье рядом с Тревором. Машина быстро помчалась обратно в город. «Не торопись, Мак», — сказал Дентон. «Да», — буркнул Мак и сбавил скорость. Свежий ночной воздух вернул Тревора к жизни. «Но это же смешно», — раздраженно процедил он. «Мы с Норманом не гангстеры. Почему вы не уберете пистолет?» «Потому что два человека очень опасны», — ответил Дентон. «Я не хочу лишиться жизни, и Мак тоже». Весь остальной путь до города они молчали. Дежурил сержант Гарли. Он недоверчиво уставился на Тревора и Виата, когда Дентон кратко изложил ему суть дела. «Черт возьми», — пробормотал сержант, — «я не знаю, что делать, шеф на собрании, и мне не велено беспокоить его». «Боб, мне все известно об этих собраниях», — сухо сказал Дентон. «Может быть, Эджи еще не свалился с ног? Свяжись с ним». «Не могу», — взмолился Гарли тихо. «Ты же знаешь шефа, когда он выпьет. А может, и не знаешь. Дьявольская ночь», — он посмотрел на часы. «Послушайте, мистер Дентон, я предлагаю позвонить окружному прокурору. Он скажет, что делать. Подожди». По дороге в город Дентон имел время на размышление. В гипотезе о причастности Нормана Виата к смерти Джорджа Геста было что-то не то. Возможно, он сказал правду. Во всяком случае, его реакция была вполне естественной. Может быть, есть другие объяснения? И тогда Дентон понял, что, говорит Виат правду или нет, алиби Тревора целиком зависит от него. Он задумался и неожиданно вспомнил еще кое-что, взгляд старого Тревора, вспомнил свой визит в их дом, когда он сказал, что Джордж Гест мог быть в их охотничьем доме. Тревор был, как бы это сказать, ошеломлен. Да, ошеломлен. Что бы это могло значить? «Подожди, Боб, подожди», — повторил Дентон, обращаясь к сержанту Гарлию. Он подошел к скамье и сел. «Что бы это могло быть?» «Спокойно», — сказал себе Дентон. «Спокойно, надо обдумать шаг за шагом». Он встал и, подойдя к столу сержанта, сказал: «Прежде чем позвонить Кросби, ты можешь позвонить в другое место?» «Позвонить? Кому, мистер Дентон?» Дентон ответил ему. Джеральд Тревор немедленно встал со скамьи. «Я признаюсь», — твердо сказал он, — «это не был несчастный случай. Я убил Анжелу Дентон». Норман Виат тоже встал, опираясь на спинку скамьи. «Джеральд, ты сошел с ума». «Сержант, он не знает, что говорит. Замолчи, Джеральд». «Сержант, я требую, чтобы вызвали моего адвоката». Сержант Гарли растерялся. «Звони, Боб». «Звони», — сказал Дентон. «Но что я скажу, мистер Дентон?» «Но я же сказал, что это я убил ее», — заорал старик. «Почему вы не арестуете меня? Вы же полицейский». «Не слушайте его», — кричал Виат. «Джеральд, ради бога! Звони же, Боб, звони», — еще раз сказал Дентон.